Глава 10. Серго. В который раз ловлю себя даже не на мысли, а на странном, горчащем на языке предчувствии, что все мои представления о Воскресенской ложные. Начиная с первого впечатления, которое она произвела, заканчивая слишком самоуверенным выводом, что в целом мне все про нее понятно. А ведь ни черта. Дьявол в деталях кроется, в тонких нюансах, в которые я то ли не захотел вникать, опасаясь, что попытки сделать это не принесут успеха, то ли из-за банального нежелания вывихивать себе мозги еще и тут. Ведь бог свидетель, кроме нее мне было о чем подумать. Теперь же я смотрю на Евгению, будто наконец наведя резкость, и с каждым таким взглядом замечаю все больше. Какого черта я вообще решил, что она некрасивая? Что она дикая, нелюдимая, абсолютно эмоционально неразвитая? Это же совершенно не так. Ну или я вообще ни черта в этой жизни не понимаю. Что же чудится мне в этом безжалостном фокусе? Ну, она напряжена. Она взволнована, хотя очень, очень хорошо это скрывает. А еще мне почему-то кажется, что Воскресенская сидит на лютом стреме. И ведь я даже не сразу понимаю причину. А когда наконец доходит, что сказать, когда ее готовность меня прикрыть до самых костей пробирает? Сергей Зурабович, ну а что вы молчите? Стряхиваю с себя тонкую паутину нежности и что-то там на автомате говорю. И ведь получается, зря она волновалась. Это как езда на велосипеде, да и адресованный мне вопрос совсем уж пустяковый. Экспертизу по нему может дать любой маломальски натасканный студент-третьекурсник. Расслабься, не надо так нервничать. Усмехаюсь, когда внимание с нас переключается на других, и уж тем более списывать меня со счетов. Тут не теорему Ферма разгадывают. Евгения Александровна равнодушно кивает. «Ну хрен ты меня, Евгения Александровна, теперь собьешь с толку». Я волны, исходящие от тебя энергии, считываю на раз-два. Под тобой вон едва ли не пол вибрирует. Скажешь, похрен тебе? Ага, как же. Еще скажу, что ты так сильно о нашей многострадальной экономике печешься. На секунду залипаю взглядом на ее профили. Сидит деревянная, только грудь в наглухо застегнутом пиджаке вздымается. Гипнотизируя, затягивая меня в прошлое. После корпоратива мы еще пару раз трахались, а однажды я велел мне отсосать, и она это сделала. Неумело и тоже как будто бы отстраненно. Села на колени между моих широко расставленных ног, щелкнула пряжка ремня. Я ни тогда не понимал, ни сейчас тем более, зачем она это делала. Одно ясно, чем больше Женька мне уступала, тем сильнее мне хотелось. Чего-то эдакого, изощренного, чтобы позволило мне понять, где пролегают ее границы и есть ли они вообще. На тот же момент мне казалось, что прикажи я ей вместо себя умереть, она бы и на это запросто согласилась, разве что уточнив для порядка прямо сейчас? Или же каким способом? И знаете, я бы даже, может, понял такую отчаянную бабскую жертвенность. Будь у нас с ней какой-нибудь фейерверк. Но фейерверка не было и близко. Она, кажется, ни разу за все время не кончила. Вот почему я однажды, застегивая ширинку, спросил. «Ты чё, фригидная, что ли?» Воскресенская отдёрнула юбку, заправила за уши выбившиеся из прически пряди и, сложив по швам руки, как школьница у доски, ответила коротким «нет». «В смысле нет? Ты же не кончаешь?» Все сильнее заводился я. «А вы, Сергей Зурабович, не делаете ничего для того, чтобы я кончила». Каким образом ей уже тогда удавалось ставить меня на место, не знаю. Но факт налицо. Воскресенская оказалась нетрудно вогнать меня в краску. А ведь я всерьез полагал, что давным-давно разучился краснеть. Тут же для достойного ответа даже слов не нашлось. Но что бы я сказал, когда на руках у Женьки имелись все козыри? Я ж и правда ни черта не делал. Драл ее как сидорову козу. И даже мысли не возникало постараться сделать этот процесс приятным и для нее. Можно ведь было приласкать, поцеловать, поиграть с клитором. Можно, но зачем напрягаться, если Женьку и так все устраивало? Сергей Зурабович? Сергей Зурабович? Серго? Скидываюсь, трясу головой и снова возвращаюсь к экрану, но тот уже погас. Давно? Что такое? У вас прием через 20 минут. Хорошо бы поторопиться. Мы не рассчитывали на это совещание, когда записывали вас к врачу. Да, конечно, Иван в курсе, куда ехать. Думаю, Анна Витальевна все ему разъяснила. Я морщусь. Стоматологический кабинет на зоне больше походил на пыточную. Неудивительно, что я от него предпочитал держаться подальше. Теперь даже страшно, какой будет вердикт. Может, мне половину рта придется перепломбировать. Кому такое понравится? К счастью, природа-матушка наделила меня хорошим здоровьем. Пломбы нужны, но всего две. Могло быть значительно хуже. Доктор – настоящая лапочка. Соглашается сделать все одним махом, на это уходит час. И пусть клиника оборудована по последнему слову техники, у меня один черт начинается мигрень после всех необходимых сверлежек, какими бы деликатными те не были. Набираю в телефоне. Поработаю из дома и отправляю Воскресенской. Хотя, конечно, могу этого не делать. Начальник здесь я, мне не нужно ни перед кем отчитываться. То ли отвык я от этой свободы, то ли просто еще не готов на сегодня проститься с Евгенией Александровной. Беру и отправляю свое первое ей сообщение. «Выздоравливайте». Ну вот, она все верно поняла. Ответила одновременно вежливо и отстраненно, так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Понятным образом ответила «да», а мне мало. А мне какого-то хрена отказывает здравый смысл. «Будь завтра 8. Пройдемся по последним графикам. Пауза. Полминуты. Минута. 3. Вы не могли бы приехать к открытию офиса в 9?» «Нет. Зачем-то упрямлюсь я. Это важно, иначе вы испортите весь сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «На ваш день рождения». «Ну вот, уже испортили». «Ладно, 8 так 8. Я как будто наяву слышу ее тяжелый вздох. У меня день рождения? Черт, я совсем забыл. Это сколько мне?» 44. 44 мне. Озвереть. Ну уж нет, давай сюрприз. Тогда в 9? Именно. Раз уж об этом зашел разговор, может, у вас есть какие-то пожелания по подарку? Мы скинулись, а что купить, не знаем. Лучшим подарком для меня будет встреча с матерью. Я не для Воскресенска это пишу, понятно? Для тех, кто нас читает и слушает. Хотите моей лояльности, вы знаете, что делать. Пусть даже они считают, что я не в том положении, чтобы диктовать какие-то свои условия. Боюсь, пока это невозможно. О чем еще говорить? Ни о чем. Я возвращаюсь домой, закидываюсь таблетками и заваливаюсь на диван. Работа не волк, в лес не убежит. Руку оттягивает телефон. От нечего делать я открываю телефонную книжку, в которой почти нет каких-то личных контактов. В основном лишь те, что были вбиты в память в момент передачи. Но пару дней назад мои контакты пополнились одним из самых важных для меня номеров. Нико. Введу ногтем по плюсу. Рядом стоящим цифрам 3 и 9. Номер итальянского мобильного оператора. Неожиданно палец соскальзывает, и до того, как я отбиваю вызов, в трубке звучит незнакомое знакомое. Си. Воздух из моего горла вырывается со свистом. Папа? Привет, Нико. Мужественно из себя выдавливаю. Я... Ты можешь говорить? Я тебя не отвлекаю? Нет. Ответы односложные, паузы мучительные. 6 лет по любым меркам немало, по меркам ребенка же это вечность. Целая жизнь без самого важного для каждого мальчика человека. Отца. Что сказать? Что спросить? Почему так душит? Нет, не можешь говорить или нет, не отвлекаю? Второе. И куда-то будто не в трубку. Я уже неделю жду, что ты позвонишь. Может, послышалось или... У меня твоего номера не было, пока нашел, да и... Что? Я не очень понимал, хочешь ли ты этого. Теперь пришла очередь Нико блеять что-то невнятное. Расскажи мне что-нибудь. Что рассказать? Что-то о себе. Все равно, что, мне все интересно. Чё-то слабо верится. Глотаю, готовый сорваться с губ окрик. Ты как разговариваешь с отцом? Потому как он имеет право и на обиду, и даже на то, чтобы меня послать. Я тебя понимаю, Нико. И ты, надеюсь, меня поймешь, когда... Если ты скажешь, когда стану взрослым, я отключусь, клянусь. Окей, не буду говорить. Улыбаюсь. Теперь, когда малой орёт, его голос срывается. Скоро он начнет ломаться и утратит свою детскость вовсе. Может, у меня есть 1-2 года, чтобы еще насладиться его детством, если мой план сработает. Мы болтаем, я на такое не надеялся, где-то с 30 минут. Потом слышу в отдалении женский голос. Вика зовет Нико ужинать. За его советом матери следует какая-то возня, а потом... Ты мог бы для начала позвонить мне? Номер сына найти было легче. Невесело улыбаюсь. Ты понимаешь, о чем я. Его нужно было подготовить к этому разговору. Ты о нем подумал? Он же ребенок. Только о нем я и думал, Вика. Ага, и поэтому не звонил. Да, рявкую в ответ. Именно поэтому. Ничего нового, мы говорим меньше минуты, но поругаться успеваем. Прости, я. Голова все сильнее болит, обезболивающе не помогает. На заднем плане Нико бурчит, что вроде... «Перестань, он вообще не тебе звонил, отдай мой телефон». «Ты права, надо было предупредить тебя». «Вот уж не сомневайся». «Ну, ты теперь знаешь. Я буду звонить, надеюсь, ты не против?» «А если все же да?» «Это ничего не изменит. Только нервы себе вымотаешь. Ты все такое же, Серго». «Нет, я гораздо хуже. Не надо тебе становиться между мной и сыном. Нам и так не сладко». «Горозия, ты мне угрожаешь?» «Ни в коем случае. Я прошу тебя быть благоразумной. Передай, пожалуйста, трубку Нико. Я хочу попрощаться». Прощание выходит скомканным, я обещаю перезвонить. Нико обещает сконнектиться со мной в телеге, что бы это ни значило. На следующий день приезжаю в контору невыспавшийся и подавленный. Перед этим долго стою у зеркала, как будто впервые себя в нем вижу. 44. Постарел, но еще вполне ничего. Лысеть не начал, не обрюзг. Жизни прошлой нет. Новой пока тоже. Я в этих 44 застыл, будто в липком безвременье. Хочется двинуться дальше, но рано. Рано форсировать события, хотя промедление так мучительно. С днем рождения! Это не тот случай, когда на тебя накидываются со всех сторон и во всю глотку орут за бугорское хэппи-бёздой. Никакой пошлятины такого рода. В приёмной только топ-менеджеры. Все чопорно и по статусу прилизано. Даже торт кажется не настоящим, как будто картонным. Красивый, но попробовать почему-то не тянет. Спасибо. Берем по бокалу, чокаемся. Все делают вид, что пьют. Ничего не чувствую. Ни радости, ни особенного разочарования. Не пойму только, почему мать не звонит. Она одна не забывала о моем празднике. Набрать самому? Нет, подожду. А то как-то некрасиво. Отвечаю на дежурные заезженные поздравления коллег. С днем рождения. Воскресенская, в отличие от других, никакой особенной неловкости не чувствует. И шампанское пьет. Скажи, когда я выполню обязательную программу. Дел по горло, но народ обижать не хочу. Да уже, собственно, все. Они свое дело сделали. И правда, пока мы шепчемся, подчиненные начинают тихонечко расходиться. Я чокаюсь напоследок с Евгенией Александровной. На ней сегодня платье красивого насыщенного оттенка морской волны, и кончики ресниц подкрашены зеленым. Это придает еще больше глубины ее взгляду, хотя кажется это невозможно. Пытаюсь работать, мне дали несколько дней на раскачку, но теперь график под завязку забит встречами. И каждая требует определенного уровня подготовки. Никто не должен усомниться, что я занимаю свое место по праву. Проходит еще какое-то время, когда мое внимание привлекает стук в дверь. «Сергей Зурабович, пройдите срочно в конференц-зал». Странно, что меня приглашает туда Воскресенская. Иду за ней. Еще один сюрприз. Бросаю в узкую Женькину спину. «Вроде того, да». На удивление в зале пусто. «Присаживайтесь». Машет рукой Евгения Александровна, а сама склоняется над своим стоящим на столе ноутом. Что-то там делает, после чего включается огромный монитор. Тот самый, благодаря которому мы принимали участие в последнем совещании, и на экране появляется моя мама.